Глава 12. Социальные навыки интровертов. Что значит дружба для интровертов и чего можно ожидать от них в детстве? Эпиграф. Дружба помогает умножить радость и разделить горе. Генри Бонн. Конец эпиграфа. Социальная сфера, сфера общения, это та область, в которой разница между интровертами и экстравертами проявляется наиболее отчетливо. Экстраверты любят встречаться и общаться с разными людьми, и обычно у них много друзей. Интроверты в целом хорошо относятся к людям, но тяготеют к маленьким группам и к общению с глаза на глаз. Как правило, интровертов считают замкнутыми. Но, как мы уже выяснили, они не обязательно застенчивы, отчуждены или немногословны, особенно в привычной для них обстановке. Такая путаница возникает из-за того, что многие люди признают один единственный способ общения. Обычно мы оцениваем способность людей к социализации с позиции экстравертов. Их критерии таковы: популярен ли этот человек, много ли у него друзей, любит ли он вечеринки и большие компании. Однако, если мы посмотрим на проблему глазами интроверта, то набор получится несколько иной. Есть ли у вашего интроверта один или два действительно близких друга? Ценит ли он давнюю дружбу? Радует ли его разговор наедине на интересующие его темы? Щадит ли он чувства других людей? В результате анализа становится ясно, что интроверты и экстраверты обладают противоположными социальными навыками и наклонностями. Наружники стремятся к западному культурному идеалу. Они всегда на виду и прекрасно себя чувствуют, общаясь с множеством людей одновременно. Внутренники блестяще проявляют себя в незаметном со стороны искусстве близкого общения в узком кругу. Ребенок-интроверт может хладнокровно, уверенно и комфортно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, как с интровертами, так и с экстравертами. Этот навык приходит с опытом. Уверенные в своих силах внутренники знают, нет ничего страшного в том, что им иногда надо уединиться и подзарядить батареи. Они знают, какой тип социальных навыков ценят превыше всего, и умеют получать радость от дружбы и общения. Близких друзей у них немного, но и с остальными они все равно приветливы. Они сохраняют спокойствие в большинстве социальных ситуаций и верят, что это нравится другим. Они, как правило, обладают способностью переключаться и на волну экстраверсии, но только на своих условиях,